А в голове моей голос звенит, слабый такой, дребезжащий. Не бойся, не погибнешь. Жизнь человечья под сенью смерти, что насмешка. Верь, и будешь жив. Подошел старичок, поздоровался, вроде как «будьте здоровы», сказал. Человека этого трудно по-нынешнему описать. Вроде странник по всем чудным местам земли. Подошел, полок наш двумя пальцами перекрестил. «Всяк дом свят», — говорит. Мы мнемся, не знаем, чего ответить. «Откуда ты, дедушка?» «Никола я. Из Китежа ходок». Мы стоим, смотрим на него, словно поверить боимся. А он такими детскими глазами в душу смотрит, словно страницы переворачивает. «А далеко твой Китеж?» «Он вроде рядом, а идти до него далеко». «Настоящий город?» спрашивает мой товарищ, а сам мне подмигивает, врет, детка. Здесь в радиусе 100 километров не только города, и селения-то нет. Настоящий. Только тот Китежград с земли не узреть. Погружен он в сердце человеческое. И быть так на грани времен. Тогда в синей славе всплывет Китежград и возвестит новый век. Я уже смекнул, что старичок о незримом граде в Шамбале толкует. Много мы легенд об этом слышали и разговоров от людей, что будто бы дозорных Шамбалы в горах встречали. Миражи всякие видели. «А ты про войну-то слыхал?» спрашивает мой товарищ, как есть Фома неверящий. «Не токмо слыхал. Я на той войне бился с полками демонскими». «Бравый ты, вояка! А люди здесь есть?» не унимается товарищ мой. Есть люди, а есть и иные человеки. Человек есть свет Господень, а люди — букава. Загадками, стало быть, говоришь, отец. А дорогу в селение указать сумеешь? Чего ж не указать? Я сам-то ее долго искал, вот как вы у всех выспрашивал, и 6 великих печатей на пути к тому граду открыл. Осталась последняя, 7-я. Вышел я к обители, что замком на пути к Божьему граду стоит. Настоятель вышел ко мне. 7 дён, говорит, простоишь, очень не смыкая, ни питья, ни еды не вкушая. Тогда и откроется 7-я печать. И вот на 7-й день Гладышек меня стал домаривать. Только глад тот был не плотский, духовное алкание. Тут и пала 7-я печать. А как же попасть туда, отец? Путь к солнцеву селению бежит с Соловков на Тибет по великой золотой цепи, а правит в том светлом граде белый клобук. Вот вам от него гостинец, хлеб с письменами. Хлеб для тела, письмена для души. Вынул старец из-за пазухи два хлебца и подает нам с поклоном, и вроде как молитву творит. Свете тихий делил себя между учениками на 12 частей. 12 месяцев солнечных от убывания до воскресения. И едите, и ядите. А хлеб теплый, словно только что из печи. Вкусом ржаной, деревенский. Даже солью чуть присыпан. И славянские буквицы впечатаны по краю. Да любите друг друга. Поели мы хлеба и сразу согрелись. Сердце как мотор забухало. Отец, нам бы костерок развести. Может, дерево какое поблизости есть? Или хворост? Спрашивает товарищ. За мной идите, покажу. Вот идем мы за стариком, уже и плата кончается. Метель метет, с гор тьма ползет, и вдруг видим, там, где только что старик стоял, дерево сухое, дуплистое, сучья корявый ветер обломал, а у комля змея свернулась, вроде спит. Мы змею трогать не стали, а с дерева на радостях веток нарубили. Немного жутко было, словно руки кому сечем. До утра костер жгли, на рассвете мотор починили, рацию так и не исправили, но через сутки на свой аэродром вернулись.